Четвертое. Пока ты пела, за окошком серость усилилась, и дверь расселась в пазах от сырости, и мерзнут пятки, мой дом в упадке. Но не пленить тебя ни пирамидой фаянсовой, давно не мытой посудой в раковине, ни палаткой сахары сладкой. Тебе не до того, тебе не до мельхиоровой их дребедени, с ней связываться себе дороже. Мне, впрочем, тоже.